«Ничто не может противиться воле Аллаха», — изрек один из кадиев. «Слышите?» — крикнула Валиде. «Сказано ведь, и убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас, ведь соблазн хуже, чем убиение». Она встала и быстро вышла, не дожидаясь ничьих слов, ни заверений, ни расспросов. Была и нет. После нее встал и Кизляр-ага. Махнул молча длинными руками, чтобы расходились так же скрытно, как и собирались. И думали над словами султанской матери. А когда обдумает как следует, знак был подан, когда Хурем с детьми вернулась в столицу и снова вошла в свое почетное заточение, рабыня и повелительница одновременно. Еще переживала неповторимые недели вольной волюшки в лесах и горах Румелии, еще приходила в себя от своего смятения, когда янычары ударили утром в опрокинутые медные свои миски. И содрогнулся Стамбул, содрогнулась целая империя. Так неожиданно настало горькое похмелье после свадьбы, устроенной султаном для своего любимца Ибрагима и сестры Хатиджи. И вновь смилостивилась судьба над маленькой Хурем. Та свадьба, а еще больше сам Ибрагим, были янычаром бельмом в глазу, и всю свою ярость они направили прежде всего не против молодой султанши, как этого хотелось Валиде, а против великого визиря, которого считали виновником всех бед, и их нищенского положения, и смерти Ферхат-паши, и неласки султана. И только когда уже все разграбили, разбили, сожгли, а остановиться уже были не в состоянии, и невольно встал вопрос, что же дальше? Только тогда вспомнили о Георге Султанше и замахнулись уже на самое неприкосновенное, на неприступный гарем. А Сулейман все еще плавал на своем золоченом барке, словно бы надеялся, что мятеж уляжется сам по себе, как утихнет, понеистовствовав волю ветер. Наблюдал издалека, вглядывался задумчиво, как некогда в то мутное течение Савы, вливавшееся на его глазах в чистый Дунай. Не хотел становиться против мути, заливавший его столицу. Или боялся? Среди дня подплыла к его барку фуста гонца. Выскочил оттуда высокий молодой, только пробивались усы янычар, стал прорываться к султану, выкрикивал, что привез срочную весть от султанши Хасеки. Сулейман велел допустить янычара. Его привели Капиджи, держа крепко под руки. Он хотел упасть на колени, они продолжали держать его так, что он повис у них на руках. «Что тебе?» — сурово спросил султан. Янычар завертел головой, показывая, что не может говорить при всех. «Подойди», — велел Сулейман. Капиджи подвели янычара к султану. «Ну, говори». Гонец нагнулся к султанову уху, зашептал торопливо. «Мой падишах, сегодня ночью янычары ворвутся в Баб-Ус-Саады и убьют ее величество султаншу Хасеки. Как зовешься?» «Хаджа Гасан». «Какой же ты хаджа? Усов еще нет. Так прозван. Драгоманом в своей орте. Будь со мной». Султан велел плыть к причалу у садов гарема. В такой торопливости его еще никто не видел. Забыв о достоинстве, почти спрыгнул с барка, не стал ждать, пока подадут коня, с ближайшими телохранителями бросился в сирай. Там велел немедленно поставить перед ним янычарских ак всех тех, кто возглавлял непокорных. Гасану еще раз повторил: «Будь тут с дельсизами».